Глава 8. Событие 22. Я не понимаю, как 200 наших болельщиков отметелили несколько тысяч англичан, но подход должен быть одинаковый ко всем. Владимир Владимирович Путин. Шведы русских не любят. Тут, видимо, то же самое, что и в любви поляков к России. Именно русские. Сначала Петр, а потом его родичи и наследники лишили Швецию имперских амбиций. А при Александре практически вотчины – Финляндия. За что им после этого русских любить? Есть нюанс. Именно отсутствие военного большого флота и запредельных трат на армию, а после нейтральный статус в двух мировых войнах позволили Швеции стать богатой и процветающей страной с запредельным для остальных набором социалистических достижений. Только богатство и процветание всегда в результате рождают воспоминания об имперских упущенных возможностях. Вот и шведы считают русских врагами. А своих футболистов, олимпийских чемпионов, считают самыми великими, и позорное поражение от сборной СССР привело шведских фанатов в возбужденное состояние. Они пошли в пабы и, напившись пивка, отправились громить отель, в котором остановились русские. Ну, не все удалось патриотам. Полиция сколько-то похватала, сколько-то разогнала. Из всего ущерба это разбитое огромное стекло в фойе отеля и несколько разбитых окон в пабах и магазинчиках по дороге. Тем не менее, власти шведские решили подстраховаться и попросили русских из отеля не выходить, пока страсти не улягутся. 3 июня народ сидел по номерам, администрация попросила и в холл не спускаться, там шел ремонт. А по улицам ходили фанаты и полицейские, и изредка между ними вспыхивали потасовки. Романов на предоставленном русским автобусе съездил в советское посольство в Стокгольме, позвонил и доложил обо всем в Москву и попросил, так сказать, наставить его на путь истинный. Что делать? Выходить ли завтра на матч с местным клубом АИК? И идти ли на игру шведов с финнами 5 июня? Вернулся он невоодушевленный. С кем уж он там говорил, Фомин не знал, но явно выше рангом, чем Аполлонов. Возможно, с Молотовым. Вернулся и сказал, что нужно играть, так как на матч продано уже больше 30 тысяч билетов. И кроме того, что эти деньги нужны для того, чтобы сборной было на что ехать в Бразилию. Так еще нужно показать превосходство советского спорта. Якушин заикнулся о тренировке, но Савин с Романовым на него шикнули. Типа не видишь, что творится? Челенков бывал на выезде в близких ситуациях. Футбольные болельщики, тифози, никогда особо кротким нравом не отличались. Не зря английские клубы на несколько лет от Еврокубков отлучили. Но обычно болельщики с болельщиками разбирались. Футболистам не так часто перепадало. Хотя можно припомнить, как петарда, брошенная с трибун, попала в голову вратарю Акинфееву в матче с Черногорией. Вообще швыряться с трибун вскоре станет модным на Западе, а потом и в России. Утром 4 числа в отель «Шепсхольмен», где русские обосновались, заявился директор стадиона и работник мэрии. О чем они говорили с руководителями делегации и парой человек из русского посольства на обеде, команде поведал сам Романов. «Ребята, продано на матч рекордное количество билетов, почти 40 тысяч. Стадион всего, по словам директора, 36 вмещает. Так что нужно будет с местной командой играть. А то они грозятся неустойку через суд с СССР взыскать». «А как себя вести болельщики будут?» – пискнула Шалимова, единственная представительница прекрасного пола в делегации. «Власти Стокгольма обещают усилить охрану отеля и вывести 500 полицейских на стадион для наведения порядка в случае необходимости. Вокруг стадиона тоже будут ходить наряды полиции». Это незнакомый Вовке представитель посольства СССР ответил. «Там должен быть атташе по культуре, он же и за спорт должно быть, отвечает. Вы же спортсмены, а не трусы». «Не сомневайтесь, Максим Петрович, мы выйдем и сыграем с местным клубом. Так им и передайте». Якушин решил взять инициативу на себя. Вовка его понимал и одобрял. Ерунда все это. Не бросятся на них тифози. А вот если они не выйдут на игру, то с вероятностью процентов 90, что шведы точно подадут иск в суд. И тогда не видать сборной СССР поездки в Бразилию. «Вот и хорошо». Посольский убежал. «Так, товарищи». Романов Николай Николаевич осмотрел собравшихся в углу ресторана футболистов и прочих, примкнувших к ним. Синявский тоже сидел чуть сбоку, вместе с операторами и своим звукорежиссером. Или как там сейчас эта работа называется? «Товарищи, нужно этот матч обязательно выиграть, чтобы показать, что советского человека каким-то хулиганом не запугать. Теперь для нас, для вас, для всей страны крупная победа над этим футбольным клубом – дело чести. Гитлеровцы нас в войну не запугали, а эти недобитые фашисты хотят это сделать. Ничего у них не выйдет. Вы выйдете на поле и покажете им, что русский советский спортсмен не трус. Среди вас, насколько я знаю, и фронтовики есть. Не позволим проклятым капиталистам нас запугать. Не сомневайтесь, Николай Николаевич, мужики выйдут и достойно сыграют сегодня. Поднялся со своего места капитан команды Гринин. Потом и остальные поднялись и стали заверять в том, что порвут и растопчут. Фомин в этом и не сомневался. Насколько он сумел узнать из газет, АИК не такой сильный клуб. В Швеции ведущий клуб – это Мальмё. Из него и основная масса сборников, и чуть из Гетеборга с Нёрчопингом. В чемпионате в прошлом году АИК стал третьим, а в этом пока вроде четвертым идет. Не самый страшный соперник. Далеко не сборная Бразилии. Фомин в этом и не сомневался. Насколько он сумел узнать из газет, АИК не такой и сильный клуб. В Швеции ведущий клуб – это Мальмё. Из него и основная масса сборников. И чуть из Гетеборга с Нёрчопингом. В чемпионате в прошлом году АИК стал третьим, а в этом пока вроде четвертым идет. Не самый страшный соперник. Далеко не сборная Бразилии.